Глава 14. Бесчестие. Мы вернулись к мастерской, когда труп главного врага Люциуса из дома Блэкбери, моего врага, остыл. Город сходил с ума. Били колокола, армия королевства вошла в город, разгоняя все патрули и семьи аристократии, которые не относились к слугам королевской семьи. Переворот, война, восстание. Крики десятков тысяч голосов. Весь город погрузился в хаос. Обеспечив прикрытие Шалли, спуская в катакомбы, обессиленное семейство Блэкбери. Ария и Катрин все так же бессознательны. Лишь я, натянув дежурную улыбку и сохраняя в себе человеческий лик, остаюсь в городе, на страже лавки, ожидая главных врагов. Смерть короля ознаменовала начало эпохи смут, больших перемен и нескончаемых войн. Теперь все и всем враги. Мирная школьная жизнь детей знати останется в воспоминаниях, а я давно хотелось перестать церемониться, играть в добрячка, умника, коим я никогда не был. Забыть, что было раньше, воскресшему покойнику вроде меня легко. Убить кого-то, когда дорога за спиной устлана трупами, еще легче. В свете всех прошлых договоренностей, того, с кем мы общались, заключили временные союзы. Кому что дали? Обещали, по-настоящему я поставил на того, кто душу дьяволу был готов продать ради победы, и того, кого сам был готов прирезать, как разменную монету. Малыш Дан, я благодарен судьбе за то, что ты оказался в этом городе, в этом классе. Рад, что тебя учили насиловать, создавать гаремы, обещать мстить на крови и прочее. Ты выдал мне много целей, дал множество возможностей. Тебя подставить и оказался человеком, чья тупость равна наивности. Человек, умственно достойный звания шестерки, оказался принцем, на словах крепким, с уверенностью и готовностью исполнять свои громкие обещания. Когда нам с Шалли стало понятно, что авантюра по убийству короля лишь спровоцировала войска города к немедленным ответным мерам, и когда стало понятно, что вокруг нашего квартала собирается целая армия, улицы баррикадируются, а всех пытающихся прорваться без разбора режут и убивают, предполагая, что это моя зеркальная версия. Именно тогда пришлось действовать кардинально. Шалли с парой слуг Дана, а также бессознательными Блэкбери и их собачонкой-служанкой, я помог укрыться в катакомбах. Затем, примерив на лице свой старый облик, выхожу на улицу. Ставлю там стульчик и принимаюсь ждать. Невинный, чистый, готовый ко всему слуга. Я ждал наших врагов у входа в магазинчик. Поддерживая с вампиршей мысленную связь, ощущая спокойствие госпожи, ее мирный сон, легко контролирую свои собственные мысли, продолжая тихо и мирно наблюдать за происходящим в округе. Сейчас на улицах, вокруг которых все сильнее и сильнее сжимается смертоносное кольцо, зажаты не только мирные жители Бавонии, но и слуги коронетов, Тау, несколько бойцов Дана, брошенных на растерзание местных властей. А с ними, в точно той же роли наживки, еще с десяток разного рода пешек разных стран, убийство которых в горячке и огне гарнизона защищающихся приведет к неминуемой гибели этого государства. Грядут перемены, мои действия им виной. Распустив стражу по домам и велев закрыться в домах и защищать исключительно свои жизни, у пустующей лавки тупо сидел, глядел в небо и попивал остатки дорогостоящих запасов Катрин. Враг идет за мной. Велика вероятность, что если я умру, они успокоятся. Или же хотя бы остудят пыл. В то же время существует вероятность, что моя смерть ничего не изменит. И, как положено фамильяру, я спустя какое-то время воскресну рядышком с моей маленькой беззащитной Арией. Никто не ответит точно, что мне уготовано. И я сам точно так же могу лишь молчать, рассуждать, думать, попивая украденное из хозяйского бара вино. Эх, жизнь прекрасна! Едва задрав бутылку, намереваюсь опустошить ее хотя бы до половины, слышу звук бьющейся посуды. Ощущаю, как последнюю рубашку из запасов Маркуса окатывает красная, прохладная субстанция. Все пролито. В руках моих розочка и стеклянного горлышка. Между ног прямо в стул вогнан метательный кинжал. А кинул его? Наставник Лефеста. Занятия еще не начались. А вы уже во всей своей красе. Зависнув в воздухе, почти что застав меня врасплох, напротив восходящего солнца, словно пытаясь ослепить меня, парил Лефеста, рядом с которым я приметил еще парочку очень интересных личностей. Здоровяк с акулей головой, чуть меньше в размере моей основной формы, с огромной секирой, он прятался в тесных улочках. Под землей, пытаясь слиться с окружающей средой, притаилась девочка с синими перышками, парой кинжалов и лицом, которое я никак не мог разобрать из-за его постоянного изменения, маскировки с местностью. А вот ты последний. Почувствовав жажду крови, слегка отклоняю голову в сторону. Огненный луч, оплавив ярким столбом света розочку в моей руке, ударил в стену за мной. Взрыв, камни летят во все стороны. Столб дыма становится завесой для двух атакующих рукопашников. Первым из дымовой завесы выскочил мужик-акула. Медленный, читаемый удар огромным топором разрезал воздух над моей головой. А я ведь даже со стула не встал. Просто откинулся на двух ножках назад, ожидая появления мелкой и прыткой рыбки с кинжалами. Сверху надо мной топор, спереди массивный силуэт акулы. Отступление справа блокирует маг, заряжая еще один удар. Сзади убийца, уже выставивший кинжалы, а справа Лефеста в своем рывке, обнажив оба клинка. Безысходность? Ха! Ударом кисти подбиваю тесак акулы вверх, но не прыгаю. В воздухе преимущество этих пернатых тварей. Мое же — земля. Привстав на пятки, со всей силы метнул стулом в убийцу, разбив о ее кинжалы руки, лицо и тело. Прочную дубовую мебель. По инерции своего оружия акула поворачивается ко мне боком, выставляя руку, готовясь удивить использованием припрятанного магического артефакта. Не будь его аура эмоции столь читаемыми, возможно, я бы и подставился. Но в ситуации, когда трое спокойны, а одна напугана, именно на слабое звено стоит давить сильнее других. Время подчинилось мне. Я в разы быстрее врага, и как только убийца, ошарашенный моей прытью, слабеет, я тут же, прикрываясь ее телом, ухожу за спину. Ни маг, ни Лефеста, ни даже акула со своим артефактом не могут за мной поспеть. В момент, когда командир отряда почти достал мою руку своим мечом, тело его подопечной становится щитом, и этот смелый, честный воин тут же отступает. «Стой!» — крикнул Лефеста магу. Видя, что тот не успевает, на защиту маленькой пташки кинулся рыбоголовый, заблокировав удар своим топором. «Ха-ха-ха-ха! Какая верность друзьям! Какое товарищество!» Пальцы пташки с выступившими коготками впиваются мне в ногу. Девчонка кричит. «Я держу его! Убейте нас двоих!» «Ха-ха-ха! Я в восхищении! Они и вправду верные товарищи!» «Ну же, Лефеста, ты слышал ее! Убейте нас!» — говорю я командиру отряда адамонитов. Наставник на провокацию не поддался. Вернувшись в небо, расправив крылья, продолжал зависать в воздухе, растягивая время. «Ждешь подкрепления? Извини, старик, так не пойдет!» «Ты можешь ждать, сколько хочешь!» — схватил я мелочь за горло. Затем сдавил так, что глаза ее едва не вылезли из глазниц. А вот она — нет. «Сволочь!» — кинулся на меня с криком Лефеста. Меч его вонзился в землю в 2 метрах от места, где мы с малышкой стояли ранее. Отвечая на мою скорость, маг ударил правее, и затем, с большим запозданием, появился акулоголовый. Такие медленные, словно в слоумо. Сначала я думал, что моя истинная сила обрела какие-то невообразимые характеристики. Но стоило только поглядеть на окрасившуюся в красный цвет ногу, все стало на круги своя. Тело, отвечая требованиям ситуации своего хозяина, без приказа стало преображаться. Мои ноги, разорвав штаны, как у Халка, до трусов раздулись, покрылись выступившими венами, окрасились в темно-малиновый цвет, дав невероятную скорость. От когтей пташки, считавшей, что смогла ранить меня своими коготками, даже царапины не осталось. Регенерация превосходила скорость получения урона. «Командир!» Умудрившись как-то разжать мои пальцы, пташка провернулась, обхватила ногами и пальцами мою кисть, истошно закричала. «Я держу его!» Храбрая идиотка. Никто не двинулся. Все ее старания команда оценила как бесполезные, ведь рука моя тоже изменилась, стала длиннее, и вся эта девочка при всех своих трудах, стараниях и готовности к самопожертвованию даже до плеча моего ногами не доставала. Полминуты прошло, прежде чем малая, осознав свое положение, обмякла, расслабив руки и ноги. Бессильно повисла в хватке мутировавшего получеловека-полудемона, меня. Непропорционально большие ноги, правая рука, при этом левая такая же, как у человека. Да и туловище, голова такие же, как и раньше. Такие, как были у простого и верного слуги Люциуса. «Князь тьмы дьявола, отпусти ее!» — прошипел Лефесто. «Прости, не понимаю, о чем ты? Я Люциус!» — ответил я. «И почему это я должен следовать приказам того, кто нарушил слово? Пришел в чужой дом убивать ту, кого поклялся защищать?» «Твои ядовитые слова не достигнут наших ушей!» — пропищала схваченная мной птичка. «Наш капитан — человек чести. Он бы никогда, ни при каких условиях, с таким, как ты...» Я сдавил ей горло. «Это правда», — говорит Лефесто, беспокоясь о подопечной. «Я пообещал защищать Арию, но никогда бы не стал этого делать, зная, кому она служит». «Хо!» — вырвалось из меня, и я ослабил хватку над пташкой. «А как бы ты ответил, зная, что я никого себе не подчинял, что явился на зов девушки, которую всю жизнь преследовали неудачи, явился с единственной целью — защитить ее, сделав хрупкую жизнь яркой и простой? Что ты ответишь на это, герой Лефесто? Разве твой отряд не существует ради того же, ради защиты людей, ради их счастья, справедливости во всем мире?» «Так и есть», — ответил командир отряда сумрачных. «И если это правда, если в словах твоих есть хоть доля истины, тогда тебе незачем держать в заложниках члена моей команды. Отпусти ее, и мы поговорим на равных, как мужчина с мужчиной». Я верил его словам и отпустил. Пальцы мои ослабили хватку, и тут же из ниоткуда возник фамильяр мелкой пташки, превратившись в крылатый кинжал, который спиралью отрубил мне пальцы правой руки и устремился к моему лицу. Без слов на помощь синей пташке кинулись все, включая до этого игравшего роль друга Лефеста. В ауре его виднелась отчетливая ехидная ухмылка, надменность, кровожадность, желание перешагнуть через еще одно препятствие на пути. Схватив добычу еще раньше, чем тело синей пташки приземлилось на землю, я пропустил иглу над головой, ощущая, что пальцы правой руки уже регенерировали и отросли. Я снова держал синюю пташку, только теперь за торс. От удара Лефеста прикрываюсь его же союзницей. А затем, до конца ощутив слабость мага их отряда, на спину принимаю удар его магии. Рубашку порвало, но это не святой элемент, даже не щиплет. Полшага в сторону, от топора вновь прикрываясь телом малышки-ассасина. Враг снова в тупике. Вынужден перегруппироваться, отвести удар в сторону, скакать вокруг меня, выбирая момент и угол для атаки. Задолбали. «Лефесто, давай честный бой. Ты и я, один на один. Как тогда?» — говорю я. Авантюрист смотрит на своих коллег. Аура его в гневе. Но в ней я вижу некую хитрость. То, как аура, оборачиваясь к товарищам, подмигивает, подает невербальные команды, обычному глазу незаметные. «Видит Бог. Мне хотелось пожалеть эту девочку. Но ты сам виноват». «Согласен. Но лишь при условии, что ты отпустишь ее». «Опять думай, что я поведусь на этот трюк дважды», — говорит Лефесто. «В прошлый раз ты меня обманул». «В этот раз все иначе», — говорит воин. «Ну, дьявола, ты готов или зассал, чертов демон?» «О, вот как! Вроде адамонит, знаешь, что могу читать по твоим эмоциям, но урока из нашего общения так и не извлек». «Идет!» Пальцы мои сжались на животе пташки. В них хрустнул хребет. Кисть моя мощная раздавила органы, потроха. Она завизжала, забилась в предсмертной агонии, вынудив побратимов кинуться вперед. «Сука!» — взревел акулоголовый, вновь замахнувшись на меня своим огромным тесаком. Из всей их команды он оказался самым слабым. Тем, кто не то что угнаться за мной не мог, но и даже последить за моими движениями. Выбрав его как следующую пешку, подсев под его размашистым ударом, прячусь от Лефеста, ухожу по правую руку от акулоголового, подставляя того под магический удар собрата, а затем ударом ноги намереваюсь сломать ему коленную чашечку, случайно при этом подрубая ему обе ноги. Удар оказался настолько сильным, что сталь защитных ботинок погнула, плоть и кости разорвало, а тело самой акулы вместе с тесаком в руках крутануло в воздухе. В момент, когда его подбросило в воздух, ужас застыл в глазах Лефеста. Его маг, также испугавшись, сотворил заклятие, очень похожее на то, что творила Шалли. То ли он хотел нанести маскировку, то ли еще что, не знаю. Переломавшись пополам, тело мелкой пташки выпало из моих рук. Подвернувшийся мне под руку оторванной ногой акулы, метким дальним быстрым броском прямо в затылок я вырубаю мага, оставаясь с Лефеста один на один. «Чудовище!» С красными, налившимися яростью глазами кричит Лефеста, глядя на тела акулы и пташки. «Я всего лишь защищаю свою семью», тряхнув ногой, скидываю с нее остатки мышц и требухи я. «А ты зачем пришел на порог моего дома?» «Ты дьявол! Князь тьмы! Ублюдок, на чьих руках гибель миллионов человек и схожих с нами, ни в чем не повинных существ! Какая защита! Какая семья! Какой дом! Хватит лжи! Ты кусок дерьма! Зачем ты пришел в Бавонию? Зачем убил моих друзей?» Лефеста истерил. Шкура на его плечах ожила, стала частью его собственного тела. Крылья этого ангелоподобного воина стали шире, тело крепче, а аура куда более зловещей, чем ранее. Хотя даже так, тело мое уже почти утратило человеческий вид. Сила переполняла, и в этом воине не чувствовалось даже щепотки той угрозы, которую может ощущать для своей жизни сильный человек. «Я остался тем, кем был изначально», — говорю я, подняв оружие акулы, провокационно направив на товарища того, кому оно принадлежало. «А ты оставайся тем же, кем и был. Жалким трусом, сыклом, вечно убегающим от... Сука!» Выпустив два световых кинжала, Лефеста на всей предельной скорости сорвался с места, застал меня врасплох. Я недооценил его. В прежней форме, скорее всего, тут же бы погиб. Но сущность, та, что во мне всегда существовала, была, есть и будет сильной, крепкой, кем бы я ни притворялся. Клинки его разнесло на множество кусков, разрезав лишь созданную зеркалом тонкую кожу человека по имени Люциус. Лефеста увидел красную плоть без крови, после чего тут же был схвачен моей большой правой рукой. «Что? Ты?» — затрепыхался, словно муха, воин. В тот момент, когда мое тело, без приказа, на потеху огромному числу наблюдавших за происходящим зевак, обратилось в красного гиганта. Если бы не это обращение, если бы не атака Лефеста, у меня были бы шансы сохранить свою человечность. Но теперь я демон, гигант, враг человечества. Мне ничего не оставалось, кроме как... «Почему? Почему мое оружие тебя не прикончило? Почему ты еще жив?» Ногтями пытаясь оцарапать мои большие руки, хлопая крыльями и даже кусая своими крошащимися о мои руки зубами, он рвался на свободу, пытался выбраться. Весь его торс поместился в мою правую, принявшую истинный облик, руку. Я стал еще больше, еще сильнее, и не чувствовал к нему ненависти, лишь скуку да сонливость. Кажется, Ария начала просыпаться. Она беспокоилась обо мне, о своем слуге, требуя появления, и верный слуга Люциус не мог ослушаться ее приказа. Ведь тут все уже закончилось. Отряд охотников разбит, его капитан в моих руках. Нужно лишь закончить, а после, когда наступит очередная ночь, заняться зачисткой последних уцелевших. «Лефеста, я считал тебя другом», — говорю я, напрягая пальцы. «Будь ты проклят, сука, мразь, демон, гори в ад!» Тело его разорвало. Сквозь шкуру и броню выступили ребра, вывалились органы. «Пощама-а!» «В другой жизни, милок, ты подчинишься мне, присягнешь на верность, попросишь пощады, но все это в другой жизни. А пока прощай». Откинув его труп к сокомандникам, вспоминаю, что позволил магу убежать, чертыхнувшись, а после, не ощупав какой-то ауры рядом, кинулся прочь, под землю, к той, кто был для меня более важен, чем какой-то недобитый маг».